Губернские власти. Губернатор, глава, или, как прямо формулировалось в законе, хозяин губернии, непосредственно подчинялся самому влиятельному из министерств, Министерству внутренних дел. При губернаторе имелось губернское правление. Живую и яркую картину губернской администрации дал Гоголь в «Мертвых душах». Там же выведен сочный образ тупого и самодовольного губернатора. Деспотический образ губернатора Калязина Тургенев нарисовал в романе «Отцы и дети». Помощником губернатора был вице-губернатор, которого за глаза называли сокращенно «Виц». Злоязычный Собакевич говорит Чичикову по поводу восхваляемого им губернатора. «Он, да еще вице-губернатор, Гога и Магога», имея в виду персонажей библейской притчи о двух царях, отличавшихся диким и свирепым нравом. В романе Толстого «Воскресенье» адвокат Фонарин говорит Нехлюдову: «Теперь нет губернатора, правит должностью Виц, но это такой дремучий дурак, что вы с этим едва ли что сделаете». В губернское правление входили казенная палата, ведавшая сбором налогов и другими финансовыми делами губернии. Непосредственное заведование финансами делало должность председателя казенной палаты весьма престижной и привлекательной. В романе Гончарова «Обрыв» о председателе казенной палаты Тычкове говорят, что в кармане у себя он тоже казенную палату завел, да будто родную племянницу обобрал и в сумасшедший дом запер. Опустившийся, обнищавший барон в пьесе Горького «На дне» вспоминает: «Служил в казенной палате, мундир, фуражка с кокардой, растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, потом одел вот это». Гражданская палата или палата гражданского суда, ведавшая всякого рода гражданскими судебными делами и торговыми сделками. Именно сюда для оформления покупки мертвых душ под видом живых отправился Чичиков в 7 главе гоголевской поэмы. С председателем этой палаты Иваном Григорьевичем Чичиков уже успел коротко познакомиться, что сильно ускорило дело и избавило его от многих неизбежных в таких случаях взяток. Уголовная палата или палата уголовного суда, разбиравшая уголовные дела. Непосредственно губернатору подчинялся приказ общественного презрения, ведавший местными училищами, всякого рода медицинскими и благотворительными учреждениями. Этот приказ имел право заниматься финансовыми операциями с целью приращения своего скудного бюджета. Отсюда становится понятным ответ Добчинского на просьбу Хлестакова одолжить ему рублей 1000. «Деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного презрения». Это означает, если, конечно, Добчинский не врал, что свои свободные капиталы он вложил с целью получить проценты в приказ общественного презрения. Губернский прокурор формально не подчинялся губернатору, он обязан был следить за исполнением законности и пресекать все злоупотребления в губернии, отвечал он за это перед министром юстиции. В «Мертвых душах» прокурор с густыми бровями, поверивший аферисту Чичикову, не выполнил своей прямой обязанности, отсюда его наиболее острая реакция на разоблачение Чичикова – паралич и смерть. В 1889 году при губернских правлениях были учреждены присутствия по крестьянским делам, осуществлявшие надзор за крестьянскими сословными органами. Непременным членом, то есть невыборным, а назначенным такого присутствия был герой чеховской драмы Иванов. Правда, о его служебной деятельности в драме не упоминается, но социальное место определено – помещик, вынужденный подрабатывать на чиновничьей должности – таков и герой рассказа Чехова «Кошмар Кунин», у которого имение заложено, и живет он только на жалование непременного члена. В круг обязанностей этого присутствия входило и наблюдение за сбором налогов. Герой рассказа Чехова «Злоумышленник», не понимая, за что его хотят посадить в тюрьму, говорит судье: «А ежели вы насчет недоимок сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости, вы господина непременного члена спросить».